Это олененок, моя гордость, моя лучшая поделка на Ниве артефакторики. Одноразовая, но кто без минусов. В общем, активируешь ее, и тебя никто не увидит следующие 2 часа. А потом, бум, и ничего на месте нет, даже следов ритуала. Отличная штука, правда. Еще один минус, ну да, его сначала надо напитать. Я пытался найти способ обойти эту напитку или хотя бы заменить жертву, но ничего не вышло. Пытался, правда. Короче, жертва нужна, человеческая. Крошечная звездочка при приближении оказалась больше, чем казалось сначала. Эвансу она едва помещалась в 2 ладони, сложенные горстью. Лили бы сравнила размер с помело. Сириус лающе расхохотался. Лили вообще любит поесть, щеночек. Отличное сравнение. Но вот как обойти напитку этого помело, я не знаю. Эванс взвесил звезду в ладонях, а потом аккуратно вернул на место потоком магии. Над алтарем артефакт слабо засветился, будто реально был звездочкой с неба. Не надо ничего менять, жертву мы найдем. Лучше подготовь еще 2-3 таких звезды. Сколько они делаются? Почти 2 месяца ушло на эту. Другие, думаю, будут чуть быстрее. К концу года все сделаю. К концу года все решится, услышал Эванс над ухом женский голос смерти. Он обернулся, но рядом никого не было. Ясно. Хорошо. Пойдем наверх, все равно без Лили мы ничего не начнем, а Лилс приедет только через 2 дня. Что ж, щеночек, пришло время для кутежа, я же обещал тебе, что ты устанешь от гуляний, вот прямо сейчас и начнем. Эванс вздохнул. По-хорошему, ему было все равно, как проводить время, но он рассчитывал, что сможет побыть с лордом, однако сказать это Сириусу сейчас, когда он загорелся идеей о совместной прогулке, значит расстроить впечатлительного и эмоционального Блика. Меньше всего он хотел его расстраивать. 3 дня до приезда Лили прошли намного лучше, чем Эванс мог бы предположить. Сириус оказался на удивление неплохим гидом. Он с удовольствием рассказывал крестнику про Лондон и знатные семьи этого города, показывал памятные места своей молодости и главные экскурсионные маршруты. Хотя Эванс прожил в Англии всю свою жизнь, он ничего не знал о столице страны. Было интересно и забавно, Блек не давал скучать. Лили приехала задумчивая и, не раздеваясь, сходу огорошила. Меня поцеловал Крам. В губы, тут же заинтересовался Сириус. Нет, в щеку. Ну и дурак, я бы поцеловал в губы. Но ты тогда уже была с Джейми, а у друга воровать любовь всей жизни короче, мы друзья, Лили, прости. Лили привычно отмахнулась от извинения и принялась раздеваться. До дома Блика ее аппарировал Сивирус. На ужин, обед или чай профессор не остался, но Лили уже начинала привыкать к подобной нелюдимости мужчины и не принимала ее так уж близко к сердцу. Обидно только было, что они с Сивирусом так и не поговорили. Снейп ее словно избегал, но при этом искал ее взглядом каждую секунду с той же обреченностью и надеждой, с которой заблудившийся в пустыне высматривает оазис, и также боялся, что его видение не больше, чем мираж. Он тебе не нравится, что ли? Продолжал допытываться Сириус. Да нет, нормальный парень. Просто мне, вроде как, нравится другой. Ну так и скажи Круму, Краму, да хоть хрену с горы, Лилс, прости. Скажи ему, что тебе другой по сердцу, и дело с концом. Жаль, конечно, что не Джейми, но я все понимаю. Почти 15 лет прошло, как он. Лили мотнула головой, та внезапно разболелась так, словно по макушке ударили молотком, и предложила пройти в столовую. Приближалось время обеда, и Лили собиралась сполна насладиться каждой отведенной на прием пищи секундой. За столом Сириус рассказал Лили о своей звездочке и об условиях ее использования. Узнав о необходимой жертве, Лили только пожала плечами. Не проблема, там маг нужен или магдл, все равно, главное, чтобы разумный был. Тогда вообще просто. Находим место, берем любого человека, приносим в жертву, проводим ритуал. Эванс, ты вспомнил, где жила твоя Эвелина? Нет. Сириус, извинившись, вышел из-за стола. В коридоре Вальбурга внезапно раскричалась на Кричера, и портрет матушки следовало успокоить. Иначе заведется так, что не остановишь. Ну, тогда пойдет к Петуни Эванса и ее домику, продолжила Лили. Я, конечно, не хотела бы ее убивать, так что можно дернуть кого-нибудь с улицы. Не хотела бы убивать, заинтересовался Эванс. Да, она вызывает странные чувства, не понимаю их, хотела разобраться. Но твой медальон важнее, так что просто спровадим ее куда-нибудь и используем ее дом. Все равно половина моя, раз уж она продала старый коттедж, который принадлежал еще и Лили Эванс из банка. А если дом не только ее, «Буду считать процентами», — фыркнула девушка. «Она мне явно задолжала. Ну, не мне, конечно, а Лили из банка. Хотя теперь уже мне, наверное». На это Эванс ничего не ответил. Чтобы не терять время, решили перемещаться сразу же, как Лили доест. Сириус к тому моменту уже разобрался с материнским портретом, так что идею горячо поддержал. Ему тоже хотелось как можно быстрее помочь Эвансу с его медальоном. Перемещение сразу трех магов ничего не стоило для Лили, что крайне удивило Блика. Объяснять Сириусу про метод Равины девушка ничего не стала, вышло бы слишком долго и путано, а потому крестный Эванс решил, что Лили просто крайне одарена магически и принялся ее расхваливать на все лады. Переместила Лили своих спутников туда же, куда она уже аппарировала ранее, на холм с высоким раскидистым дубом. Если залезть на ветви, то можно было бы увидеть весь крошечный Литл Уингинг, как на ладошке. «Я здесь был», — сказал Эванс практически сразу после перемещения. «Кажется, мисс Салсанди жила здесь». Лили прищурилась. «Если Эванс что-то вспомнил, то стоило воспользоваться этим. Может, получится найти новое место для ритуала, не белый коттедж по Тисовой улице, а какой-нибудь другой домик. Сможешь нас привести к ее дому?» «Я да, думаю, да, идем». Они довольно быстро спустились с холма. Сириус по-джентльменски придерживал Лили за руку, чтобы девушка не поскользнулась на мерзлой земле. Едва войдя в черту городка, Эванс направился в сторону Тисовой улицы, но, к непонятному облегчению Лили, свернул до того, как подойти к первому жилому дому. Вместо этого он вышел на улицу Магнолии и принялся медленно брести вперед, всматриваясь в номерные знаки на почтовых ящиках. Лили и Сириус почти черепашьим шагом шли следом. Никто ничего не говорил, стояла полная тишина, даже птицы не чирикали. Холодный воздух, хруст редкого снега на дорогах и полная безлюдность. Складывалось впечатление, что все внезапно вымерли, не было ни одного человека ни на дорожках у домов, ни в окнах. Эванс остановился напротив 13-го дома и принялся всматриваться в окна. «Это он?» – тихонько спросила Лили. «Вроде да, но все тут такое другое. С Авелиной все было более стерильным. Во дворе на белом снегу валялись ярко-красные детские лопатки и желтая ведерко, наполовину наполненная кусочками льда. Стояла пластиковая горка, блестящая от намерзшего снега. «Ну что, зайдем, посмотрим», – преувеличенно бодро предложила Лили. «Щеночек, если хочешь, мы можем не заходить. Там живут другие люди, как я понял. Ведь твоя Эвелина была бездетной, верно? Ты рассказывал, что, чего бы не хотел Сириус, но добился он одного». Лицо Эванса внезапно ожесточилось и заострило. К тому же он заметил, как в кухонном окне, едва прикрытом яркими занавесками в цветочек, мелькнула знакомая фигура, того самого адвоката, что когда-то объяснял маленькому тогда еще Гарри, что тот ничего не получит до совершеннолетия. «Думаю, нам все-таки стоит зайти», – медленно произнес Эванс, не сводя взгляда от окна, – «и поговорить с новыми владельцами». Лили жестко ухмыльнулась. Сириус кивнул. Ритуал нужно было провести, несмотря ни на что. Работали они быстро и слаженно. Блек в несколько пассов палочкой установил целую сетку чар на отвод глаз и тишину. Лили, первая переместившаяся прямо в дом, за это время успела поговорить не только с адвокатом, но и с его женой. Звезда-артефакт после этого сияла, как настоящая. Детей, их было двое, убил Эванс, просто коснулся холодной рукой теплых лбов. После начался ритуал. Ничего пафосного, все предельно просто. Кольцо и медальон лежали на телах адвоката и его жены, между ними парила яркая звезда. Короткая золотая вспышка знаменовала конец магического действа, когда медальон стал всего лишь серебришкой, а кольцо обрело для Эванса новую важность. Но самое главное было даже не это, а то, что Эванс увидел за мгновение до конца ритуала. Перед его глазами было женское лицо, полное страсти и раболепного восхищения господином. Эванс уже видел эту женщину рядом со своим лордом, ее звали Беллатрикс Блек, она была двоюродной сестрой Сириуса и вторым вернейшим союзником Волдеморта. К сожалению, в Азкабане она сошла с ума и больше лорд ей доверять не мог, не так, как раньше. В руках этого видения был кубок, красивый, старый, с барсуком на боках, пустой, но Эванса тянуло к этому кубку так же сильно, как до этого тянуло к медальону. Поэтому, едва ритуал закончился и Эванс забрал свое кольцо, юноша обратился к Сириусу. «Крестный, есть просьба». Сириус, убирающий магией следы их присутствия, только улыбнулся. «Что угодно для тебя, олененок». Это была долгая погоня. Сириус сбился с лап, прежде чем смог наконец нагнать ее. Паршивка была быстрой и очень умелой, и эта сука точно знала, что Сириус, кобель, как бы смешно это ни звучало, Белла использовала жгучие порошки, чтобы сбить его со следа и отпарировала на короткие расстояния, чтобы он потерял ее запах. Но Сириус был хорош, в свое время он учился охоте у Ремуса, у той части Ремуса, что не была человеком. Волк принял большого пса в стаю на правах младшего и обучал его как своего щенка. Жаль только, что сам старина Ремус, его человеческая часть, конечно, не был таким же верным, как его волк. Даже после того, как Сириуса оправдал суд, эта шавка так и не пришла на порог. Хотя Сириус ясно чуял его запах рядом с домом, трусил, а пришел наверняка потому, что вели инстинкты. Для волков много значит их стая. Сейчас Сириусу очень пригодились уроки волка. Он загонял Беллу так, что его звериный отец был бы горд. Оборотень учил Блика охотиться на магов, учил выслеживать, несмотря на аппарацию и все средства, учил сражаться на четырех лапах против заклинаний. Еще он учил убивать, но сейчас Сириусу этого не требовалось. Напротив, его добыча должна была остаться в живых, иначе все это предприятие не имело смысла. Ему удалось загнать Беллу практически в сердце магического леса, где не действовала аппарация. Удалось вывести ее из строя, сломать ее палочку, порвать подол тяжеленного платья и заставить растратить все метательное железо. Благо, Сириус знал, что Белла им пользуется, иначе был бы собачий шашлык. Ему удалось даже сломать ее саму, не физически, нет. Зачем? Он сломил ее дух, хотя и не хотел вспоминать о том, что он делал для этого. Где кубок? Тихо, по-доброму он спрашивал у сестры по крови в который раз. Ты скажешь мне, Белла, как его достать? Белла дышала едва-едва, плевалась кровью, смотрела мутными зрачками из-за завесы темных колких ресниц. Скажу все скажу. Он погладил ее по голове, старательно избегая тех участков, где он вырезал куски скальпа. Вот и пригодились уроки матушки, та всегда считала, что ритуальные пытки крайне важны при воспитании наследника темной семьи. Умница, Беллс, умница. Где же он? Беллу выгнула, она принялась дергаться и кричать. Сириус, не скупясь на силу, ударил сестру по щеке, и Лестрандж затихла. Зачем тебе это? Едва слышно проскулила она. Сири, ты же не такой, ты же добрый. Сириус широко, счастливо улыбнулся. Я все делаю ради олененка, Беллс, только ради моего дорогого Гарри. Примечание к части. Большая глава, практически 3000 слов, ух, и писалась она сложно. А вообще, у нас 13-я глава, ребята, время комментариев, ура-ура, жду ваших отзывов. Автору на кислоту, на фрукты на самом деле. Яндекс, https://money.yandex.ru/4100148647478551, Сбербанк, 4276-3801-4984-4602. Кстати, у меня к вам просьба, поскольку автор тоже человек, то он может забыть про любовно припрятанные рояли в кустах, хотя я очень пытаюсь их все объяснить, так что я прошу от вас список вопросов. Может, я что-то забыл рассказать? Если я найду вопрос, на который не будет ответа в дальнейшем, то я смогу чуть подредактировать историю для большего ее раскрытия. Алоха. Глава 14. Лили сидела в хижине Хагрида, натоплено было зверски, но Эванс все равно дрожала от холода и недовольно клацала зубами по очередному кубку с чаем. Коллекция Хагрида разрослась, посуды стало больше, чем других вещей. Не спасали ни зачарованные шкафчики, ни безразмерные сумки, ни специальные сундуки для хранения множества кубков. Они стояли везде, абсолютно везде, даже на полу. Сам полувеликан передвигался сквозь эту кубковую армию с грацией кота, а вот Лили приходилось себя левитировать, чтобы ничего не сбить. Но сейчас она не собиралась вставать из-за стола. Сейчас Лили твердо намеревалась пить горячий чай литрами, кашлять водой с привкусом водорослей и дрожать от холода внутри. «Ты пей чаек, пей», — приговаривал Рубиус, ставя перед Эванс очередной дымящийся кубок и обтирая красное лицо от пота. «Он согреет, а воду плюй сюда, нечего внутри ее держать». Наглоталась, бедняга. «Я сейчас дровишек подкину, грейся». Рубиус болезненно поморщился, пригладил бороду и пошел к очагу. Тварь, что цапнула Хагрида под бородой, оказалась то ли ядовитой, то ли слишком магической. Болячка у друга Эванс все никак не заживала, продолжая беспокоить полувеликана. Лили с благодарностью принимала его заботу и продолжала дрожать, больше с ненавистью и злобой, чем материального озноба. А как все хорошо начиналось. Она была готова возненавидеть свою палочку с шерстью сантового оленя. Казалось, что животина принадлежала не Санте, а Сатане. Разница в одной букве, а вот последствия не могла шерсть северного оленя, обычного, магического оленя, принести Лили такие приключения. Пожалуй, исток всей этой ситуации, холода, воды в легких, злого озноба и перетопленного дома Хагрида, был в том, что Лили согласилась идти на святочный бал вместе с Виктором. Она не видела ничего страшного в своем решении. Согласилась и согласилась. Дальше-то что? Бедняга Крам неплохо к ней относился, был обязан явиться на святочный бал в компании красивой девушки и до оторопи не хотел приглашать одну из своих вечно визжащих фанаток. Лили подходила просто идеально. Ей тоже хотелось попасть на бал. Это Эвансу были все эти дела индифферентны. Он больше занимался поиском подходящего места для своего ритуала и перепиской с Сириусом. Лили, конечно, тоже время от времени наведывалась к своему месту, дому Петуни Эванс, но все-таки предпочитала обращать внимание еще и на собственную личную жизнь. А бал — это же мечта всех девушек. К тому же, у Лили была уникальная возможность ощутить себя принцессой на этом балу. Как бы Лили ни относилась к принцессам в общем, она ради платья даже расковыряла свою приютскую заначку и потрясла Дин, эльф много получал с продажи некроманского аконита, так что заказали у лучших портных лучшие ткани, чтобы Лили ощущала себя благородной юной мисс. Платье вышло темно-бордовым, и почему-то ассоциировалось у Лили с Джессикой Рэббит, хотя не было ни обтягивающим, ни блестящим, у него даже вырезов не было. Может, дело было в том, что сочетание красного платья и рыжих волос, которые Лили зачесала вперед, подобно мультяшной героине, чтобы скрыть полосу шрама, потому что спина у Лили тоже была закрыта, и были рукава, длинные, закрывающие руки. В любом случае, первым делом, когда Крам увидел Лили в ее красном платье, он кивнул и протянул ей руку, а потом парой небрежных жестов поправил Лили волосы так, чтобы они не закрывали ее лица. «У тебя красивая щека», серьезно сказал Виктор. «Шрам хорошо выглядит». Лили на это поморщилась. «Ты просто присмотрелся. Может быть, а может, мне просто нравится, как ты выглядишь. Кто знает». Впоследствии Лили была благодарна Виктору за то, что он убрал ее волосы. Во время танцев они бы дико мешались. Вечер прошел достаточно гладко, чтобы обращать на него внимание. Лили танцевала с Виктором, с Сэмом, с Майком и даже с Жераром. Того толкнула к подруге Анжела. Но больше всего, конечно, было танцев с Виктором. Ни он, ни она не уставали, как другие ученики, поэтому тур мелькал за туром, а они все танцевали и танцевали до тех пор, пока приятная, классическая музыка не сменилась каким-то современным убожеством. Тогда Виктор предложил уйти в сад. С радостью, согласилась Лили. «Не понимаю я эту молодежь». Крам шутку оценил и рассмеялся, тихо, совсем без улыбки. Выглядело это достаточно угрожающе, но Лили уже привыкла к тому, что Виктор так показывал свое веселье. Сад был украшен по-настоящему волшебно. Тут и там летали крошечные ледяные феечки, которых можно было легко перепутать с большими фигурными снежинками. Стояли прозрачные статуи, не из льда, а из чистого, яркого хрусталя, подсвеченные изнутри магическими огоньками. Искусственный теплый снег устилал траву, но то тут, то там выглядывали крошечные зеленые пучки растительности. Это все было похоже на сказку. Виктор и Лили прошли в один из закутков, огороженных живой изгородью, и устроились на скамейке. Эванс по привычке накинула на них погодные чары, хотя в этом не было необходимости, в саду оказалось тепло и приятно. «Неплохой день», — заметил Виктор. «И вечер хороший». Лили улыбнулась, с удовольствием увидев столь редкую улыбку Крама в ответ, как всегда неловкую, неуверенную из-за малоработающих лицевых мышц. «Ты разобрался со вторым туром? Вряд ли там будут драконы, Лилия. Но да, я понял, что будет это». Он поманил Эванс, чтобы та подвинулась поближе, и, когда Лили подсела, наклонился к ней. Вместо того, чтобы рассказать о втором туре турнира, Виктор коротко поцеловал Лили в щеку. «Секрет», — закончил он, — «сама все увидишь». Лили рассмеялась и шутливо пихнула Виктора в плечо. Это и правда был хороший вечер, и огорчало Эванс только одно. Больной, полный горечи взгляд ее таинственного профессора, когда тот увидел их уединение. Лили, конечно, не давала никаких обещаний или обетов верности, они даже не поговорили толком после того случая в Краучхолле, и никто никому ничего не был должен, Только вот кольцо из бирюзы жгло карман. Лили так и не смогла заставить себя оставить украшение в спальне, даже на один вечер. И Эвансу его было не отдать. Брат на рождественские каникулы уехал к Сириусу. Лили в доме Бликов ждали только на следующий день после бала. Слова Виктора о том, что Лили сама все увидит о втором этапе турнира, кстати, оказались пророческими. Эванс потом частенько их вспоминала, и всегда недобрым словом. Язык у Крама оказался злым. Второй этап Тремудрого турнира был назначен через 2 недели после окончания рождественских каникул, на 20 января. Лили в этот день с самого утра пригласили в кабинет к директору Дамблдору. Эвансу при этом было запрещено идти за сестрой. Следующее, что помнила Лили, как она открыла глаза, а вокруг было слишком много воды. Слишком много, это не разлитая кружка и даже не бассейн. Лили оказалась в воде с головой, вода была вокруг и внутри нее, в легких, в желудке и даже, судя по ощущениям Лили, в голове рядом с мозгом. Как так, она не понимала, но чувствовалось это все крайне неприятно. И, будто бы мало было этой вездесущей воды, Лили оказалась связана. Причем так сильно, что о том, чтобы выпутаться, разговора даже не шло. Ее так связывал разве что покойный ныне Август в несредневековье. Со внутренним смешком Лили подумала, что испытание водой в духе инквизиции она бы прошла. Она дышала холодной водой и ощущала вкус водорослей на языке, смотрела по сторонам и пыталась хоть что-то увидеть. Тщетно. Под водой оказалось слишком темно, чтобы человеческие глаза разобрали что-либо. Лили едва видела таких же магов-неудачников, как и она сама, что покачивались рядом под водой, с одним только отличием. Другие связанные волшебники были без сознания. Лили повертела головой, но картинка от этого яснее не стала. Неподалеку от девушки, судя по ее ощущениям, что-то плавало. Иногда Лили слышала приглушенное ворчание и неразборчивые выкрики, отдаленно похожие на человеческие. Затем рядом с ней что-то заклокотало, как большая птица, и перед самым лицом Лили появилось что-то. Оно не было похоже ни на человека, ни на рыбу, хотя прослеживались знакомые черты и от первых, и от вторых. Вытянутая голова с абсолютно плоским лицом, огромные глаза без век, полосы жабр, толстые лоснящиеся губы, за которыми пряталось множество иглоподобных зубов. Около ног Лили вился гладкий хвост без намека на чешую, за руки Эванс схватили длинные, когтистые пальцы. Меньше всего эта тварь напоминала русалку из бестиариев. Но, учитывая, сколько русалочьих поколений могло смениться с момента перемещения морской водицы в котлован Черного озера, вполне возможно, что здешних русалок просто настигло вырождение из-за малого разнообразия генов. Монстр что-то прощелкал клыкастой пастью, но Лили, ясное дело, ничего не поняла. Тогда не русалка дернула пленницу за руки, расцарапав те до крови. Тварь явно наслаждалась. На запах растворившихся красных капель подобрались другие русалоиды. Они обступили Лили, и Эванс внезапно вспомнила, как в несредневековье ее и Салазара также окружали оборотни из запретного леса. Только сейчас рядом с Лили не было ни наставника, ни кого-либо, кто мог помочь. И волшебной палочки у нее тоже не было. Белокожие гладкие русалоиды перещелкивались о чем-то своем. Та тварь, которую Лили увидела первой, вылизывала ранки на руках девушки. Но кровь все равно успевала раствориться в воде. Поэтому тварь присосалась к царапинам. В следующий момент другая русалка подплыла к Лили, разорвала на ней чулок и также присосалась к бедру. Эванс ощутила, как ее кожу проткнули острые клыки, не сильно, но достаточно, чтобы пошла кровь. Обе подводные вампирши не просто наслаждались, а натурально ловили кайф. И, судя по тому, как они терлись друг о друга плавниками, еще и возбудились. Что-то подобное Лили видела по Discovery. Про дельфинов, правда. Русалки вокруг агрессивно виляли голыми хвостами. У тех, что напоминали внешне мужчин, из паховой сумки показались члены, совсем не человеческие, слишком большие и длинные. Лили от подобного вида ощутила тошноту, ей стало плохо до головокружения. Черт его знает, что это были за брачные танцы, но для Лили они точно не принесли бы ничего хорошего. Магия внутри нее бурлила и выплескивалась в воду вокруг, но от нее русалки только больше заводились. Выбраться из подводного плена у Эванс тоже не удавалось, мешались антимагические веревки. Про других пленников русалоиды забыли. К Лили попытался пристроиться еще один русалоид, он выбрал другую ее ногу, чтобы укусить, но ему не дали сделать это те твари, что уже высасывали капельки крови из девушки. Они оторвались от ее конечности и агрессивно, предупреждающе зашипели. Другие отозвались таким же шипением. Лили прикрыла глаза, стараясь свернуть свою магию и собраться с силами, они ей явно понадобятся, чтобы выбраться отсюда. Она уже поняла, где она была. Черное озеро, конечно же. Сегодня был день проведения второго этапа, Лили очень ждала его, чтобы увидеть все и поболеть за друга. Крам держался как скала и не говорил ей, что будет за испытание, но иногда все-таки проговаривался. Из этих обмолвок было ясно, что у него возьмут нечто дорогое и спрячут под водой возле замка. Но ни Лили, ни Виктор, ни даже Эванс не могли и подумать о том, что дорогим окажется Гриффиндорка-четверокурсница. Они ставили на что угодно, на любимый снитч, метлу, одежду, кошелек с золотом, даже на волшебную палочку, но не на Лили. Русалки собрались вокруг Лили в большой движущийся клубок. Видимо, они о чем-то договорились, потому что Эванс то и дело видела перед собой новую рожу с длинным шершавым языком. Лили кусали, царапали, терлись об нее колючими телами, царапали и кусали, и казалось, что не будет всему этому конца. Спас Лили, как и должно было быть, Виктор. Он то ли применил к себе частичную трансфигурацию, то ли не до конца перекинулся в животное, Эванс не поняла, да и все равно ей было. Голова у Крама оказалась акульей, как и плавник вместо ног. Между двумя животными частями было человеческое тело с очень нужными руками. Крам врезался в клубок русалок на полной скорости. Очень помогли акульи челюсти. Ими Виктор разрывал твари и едва не перекусывал пополам. Плавником он избивал русалоидов, и те медленно опускались на дно в глубокой отключке. Один раз Виктору даже удалось прорваться к Лили и надкусить веревку, которой были связаны ее руки. Эванс увидела, как сузился акулий зрачок, когда Крам тупым носом ткнулся в красное облако ее крови, а в следующий момент Виктор развернулся и опять поплыл к русалкам. Вероятно, чтобы не поддаться инстинктам и попросту не съесть свою подругу. Лили тотчас принялась активно выпутываться из веревок. Она извивалась, тянула руки в стороны, дергалась, но помогало это мало. То ли путы закрепили слишком хорошо, то ли срабатывал заговор на веревках, не дающий нормально пользоваться магией. Лили едва-едва ослабила веревку на руках и смогла отвязаться от той, которой была привязана к штырю, а илистом дне. Виктор продолжал рвать русалок. На дно падали части тел, но крови не было. Лили зубами кое-как развязала один из узлов на руках и наконец освободила ладони. Дальше дело пошло легче и быстрее. Вовремя. Несмотря на явный перевес в силе Крама, русалок было попросту больше. Толпой валит даже льва, как говорится. Магия Лили клокотала внутри, дожидаясь, пока Эванс не избавится от последнего кусочка антимагических пут. Лили раздражалась вместе со своей силой. Ей не нравилось запертое волшебство. Она не любила плавать в закрытых водоемах. Она никогда не любила русалок, и ей до слез было жалко Виктора, которого твари из озера пытались надеть на вилы. Крам уворачивался, но уже успел упустить несколько чувствительных тычков острыми кольями. К месту сражения подплыл Седрик. Он оказался более тривиален и использовал заклинание головного пузыря. Увидев, что за чертовщина творится, Хаффлпаффиц быстро притянул заклинанием двух других пленников и уплыл обратно, вероятно, звать на помощь. Несколько чар от Дидгари придали Виктору силы и отогнали от Крама с десяток русалок. Лили даже понимала Седрика. Сама бы сделала ноги в такой ситуации, да только веревка мешалась. Наконец, с путами было покончено. Магия Лили сразу рванулась во все стороны, кипятком обжигая озерных тварей и подтягивая к Эванс ее друга. Выглядел Виктор откровенно плохо. Раны кровили, акульи глаза становились все более человеческими и начинали закатываться. А неформа медленно таяла, возвращая юноше человеческий облик. Поэтому Лили сделала то, что в последнее время получалось у нее лучше всего. Она переместила себя и Крама прямиком на берег озера. Их приветствовали как победителей. В конце концов, они опередили Седрика, тащившего на себе двух других заложников, и Флёр, что сошла с дистанции в самом начале и теперь взволнованно смотрела на воду. Правда, радостные крики стихли, едва маги заметили большое количество натекшей крови. Лили отплевывалась от воды, не скрываясь. Говорить или дышать, когда в легких булькает жидкость, было совершенно невозможно. «Я в порядке, в порядке», — отмахивалась Лили от рук медиков и внимания Памфри. «Лучше помогите ему, у него точно истощение. Он нас сюда перенес на выбросе». Наглой лжи поверили, Лили и не сомневалась. Она ведь должна была оставаться без сознания все то время, что провела под водой, рассматривая особенности местной фауны. Помфри и ее помощники из больницы Мунга занялись Виктором, а Эванс смогла улизнуть из-под их излишней заботы. Северуса видно не было, но Лили чувствовала его взгляд, долгий, тяжелый, изучающий, но и это ощущение пропало. Видимо, кто-то отвлек ее таинственного профессора, директор, к примеру. Она пошла к Хагриду. У воды полувеликан не хотел сидеть, так что они договорились, что Лили придет к нему после окончания соревнований, чтобы все рассказать. Так что теперь Лили оставалось только пить горячий чай, плеваться озерной водицей и слушать причитания Хагрида. «Все хорошо», — успокаивала она полувеликана. «Ты ж дрожишь, Лили. Мне просто надо отвлечься от всего этого. От турнира, Хагвартса, от турнира особенно. От турнира добудешь чай? Конечно». Хагрид прошел к очагу, взял чайник с огня и налил кипятка в один из кубков. Затем горцующей походкой, совершенно не подходящей его весу, направился к шкафу с сушеными травами и не дошел. Споткнулся об один из своих драгоценных экспонатов и упал, великаньим телом передавив добрую сотню разнообразных кубков. «Ты в порядке?» — поднялась со своего места Лили. Хагрид тяжело охал и лежал на спине, запрокинув голову. Борода его по-смешному задралась, открывая вид на мощную шею. Прямо в ключичной ямке Лили разглядела круглый мясной шар, выглядел он как глазное яблоко, только из кожи. Можно было различить крошечные глазки, две щелки вместо носа и огромный, широкий рот на этом паразите. Шар открыл глазки, увидел Лили и хриплым злым голосом гаркнул. Что уставилось? Лили присела обратно на стул. Ничего. Ну так и не пялься тогда. Поднимай этого идиота, быстро. Лили махнула рукой, магией убирая осколки и беспорядок. Вторым взмахом она привела в себя Рубиуса. Магии потребовалось очень много. Все-таки полувеликан, а третьим поставила его на ноги. Рубиус смотрел на Лили настороженно, но ничего не говорил. Вместо этого он все-таки наполнил очередной кубок чаем, поставил его перед подругой, коротко потрепал ее по сухим волосам и предложил: «Раз уж тебе хочется отвлечься от турнира, может, тогда пойдем завтра прогуляемся? Мне нужно посетить пару лавок в Лондоне». Глава 15. «А это нормально, что мы уходим из замка? Ты кто ж заметит-то? Ну, чары там заклинания, а это, тут, короче, такое дельце, Лили. За чарами всякими только Дамблдор, великий человек, смотрит, а его сейчас в замке-то и нетути. Так что придем уйдем без проблем, не волнуйся». Лили поправила пальто и пригладила волосы. Хагрид уже добрых 5 минут возился с замками на своем полувеликаньем домике. Недавнее приобретение, это Лили про амбарные огромные замки, было призвано защищать убежище Рубиуса от охотников за чужим добром. В хижине лесника собралась приличная коллекция достаточно дорогих кубков. Наконец, Хагрид разобрался с дверью и повернулся к подруге по переписке. Лили была одета слишком легко для шотландской зимы. Коротенькое пальто, тонкие колготы, юбка едва выше коленный гриффиндорский шарф. Ни варежек, ни шапки, ничего по-настоящему теплого. Но Рубиус не спрашивал, мало ли, как себя чувствуют те, кто вернулся из-за грани. Может, им всегда жарко и холода живых кажутся прохладным ветерком. Вот у Лили, к примеру, румянца на щеках от мороза не выступило, да и дыхание парило едва-едва. Не то что у самого Хагрида. Тот по количеству пар мог соревноваться с Хагвартс-экспрессом. А как мы переместимся? Так у меня это, портал-то есть. Нам только надо поглубже в лес зайти, чтоб он сработал. Тогда пошли уже, надоело тут стоять. На самом деле Лили, конечно, не надоело, она бы стояла в окружении редких пушистых снежинок целую вечность, восхищенно любуясь красотой магии природы. Волновало Гриффиндорку другое, как бы ее таинственный профессор не обломал бы ей все приключение. С Северусом они не общались, он просто не подходил к Лили, совершенно, следил чернющими глазами на сером лице издалека, провожал взглядом каждое движение, не мог поверить в то, что у Лили есть другое, более взрослое обличье. В школе он не смел даже находиться рядом с ней и не обращал внимания на Лили ни на уроках, ни во время отработок. Зато в Крауч-холле Лили туда ходила практически как к себе домой, поскольку была на особом счету из-за Эванса Мари, Снейп сопровождал ее немой тенью. Он бы, наверное, и в туалет бы с ней ходил, да только традиционное английское воспитание оказалось сильнее этой ненормальной привязанности. Лили особо не разбиралась, что именно происходит у профессора в голове, но ей это, если честно, очень нравилось, тешило девичье самолюбие. В Крауч-холл она приходила минимум 2 раза в неделю, естественно, в волшебной мантии Эванса. «Барти, как радушный хозяин, обычно кормил гостью чем-нибудь необычным, развлекал разговорами или втягивал в ничего не значащую беседу. В ответ Лили делилась с милым мужчиной тем, что было у нее, знаниями не средневековья. Ей на удивление понравилось учить других. Барти никогда не спрашивал, откуда она знает то, о чем рассказывает. Лили была за это благодарна и даже не обращала внимания на то, что Крауч конспектирует все подряд для своего дорогого лорда. Она понимала Барти как никто другой, поскольку сама была привязана к Эвансу ничуть не меньше. Кстати, сам лорд на нее практически не реагировал. Обычно он встречал ее на выходе из каминного зала, потому что думал, что прибыл его Мари. Увидев Лили в одиночестве, Вальдемар сухо кивал и уходил по своим несомненно важным делам. Сегодня Лили предпочла прогулку с Хагридом вместо того, чтобы вновь посетить Крауч-Холл. Предупредить Барти вышло только через Северуса, так что мисс Эванс вполне законно опасалась, что профессор прибежит смотреть, как она гуляет с другом по переписке. А ведь они с Хагридом собирались нарушить правила и переместиться в Лондон. Вряд ли таинственный профессор оценил бы подобную эскападу. Лили на всякий случай даже взяла с собой мантию Эванса, чтобы в городе быть взрослой. Молодая девушка рядом с Хагридом вызывала бы намного больше вопросов, только проблем с Бобби им не хватало. Она шла за лесником, постепенно углубляясь в лес. Деревья были ей на удивление знакомы, несмотря на то, что со времен несредневековья прошла целая эпоха, а может и не одна. Но запретный лес за все эти годы только сменил свое название. Ради интереса Лили настроилась на лес и позвала свои поделки. Может, белка и кролики еще живы, ну или хотя бы функционируют. Отклик пришел почти мгновенно. Осталось всего два кролика, что было на два больше, чем Лили ожидала. Трупики мелькнули среди голых кустов, давая создательнице посмотреть на себя, и скрылись под снежным настилом. Прожитые годы добавили некрокроликам проплешин, но совершенно не лишили их мяса, чего опасалась Эванс. Конечно же, она программировала этих милых зомби на восстановление, но видеть результаты своих трудов оказалось очень приятно. Ну, здесь и поговорить уже можно, верно? Хагрид остановился так резко, что Лили врезалась в его спину. Тотчас полувеликан развернулся к ней и схватил за шкирку, как котенка. Пальто затрещало, но ткань оказалась на диво хорошей, осталась целой даже тогда, когда Рубиус поднял Лили в воздух. «Ты чего делаешь?» – просипел Эванс. «А ты как думаешь?» – визгливо раздалось из-под бороды Рубиуса. «Открой меня, идиот!» Воздуха Лили не хватало катастрофически. Шею пережало застегнутым воротом. Барахтаться было глупо, так что девушка расслабилась и перестала дышать. Отсутствие кислорода кратковременно садануло по голове, смущая сознание, но потом заработала магия мисс Эванс и все быстро вернулось в норму. Кролики-защитники в кустах замерли, ожидая приказа, нападать или нет. Хагрид, продолжая держать Лили на вытянутой руке, поднял бороду, оголяя шею и тот странный мясной шар. Про падение Рубиуса в хижине они так и не разговаривали, как и про это странное существо, живущее между великаньих ключиц. Выглядело оно просто отвратительно и совсем немного напоминало человеческую голову, если бы та была абсолютно круглой. Чего уставилась? Практически зарычал шар сквозь мелкие зубы. «Ну-ну, детка», — успокаивающе откликнулся Рубиус. «Все хорошо, мамочка не даст тебя в обиду. Какая из тебя к Мерлину мамочка, уродец? Давай сюда девку уже». Хагрид мгновение поколебался, а потом грустно-грустно вздохнул, словно собирался утопить целую корзину котят. «Лили, ну, ты ж понимаешь, ты ж сама мать. Да, мне надо кормить мою детку, а маги для нее самые вкусные и лучшие. Да, так что ты это, не серчай, и не перемещайся, тут это, аппарация не работает, лез же». Лили принялась дергаться с удвоенной силой, но для мощи полувеликана этого оказалось недостаточно. Хагрид слегка встряхнул свою жертву, зубы у Лили от этого громко клацнули, и подтянул ее к себе, точнее, к шару. Под снежным настилом кролики-зомби медленно приближались к полувеликану. Шар уже не был идеально круглым. На поверхности детки появилась трещина рот, из которой высунулся огромный красный слюнявый язык. Зубы во рту у твари оказались мелкими, острыми и расположенными в несколько рядов, самое то, чтобы откусывать большие куски мяса и вгрызаться в тела вот таких вот девушек, как Лили. Сердце у Лили, замершее пару минут назад из-за нехватки воздуха, сделало пару тяжелых тревожных биений. Мясной шар втянул воздух, пробуя запахи, и зрачки у него расширились во все мелкие глазки. Кролики замерли перед атакой. Прежде, чем успело случиться еще хоть что-то, детка внезапно взвизгнула. «Стоя, ять!» Хагрид послушно замер, да и Лили тоже, ее знатно оглушило этим криком. «Отпусти ее, уродец!» Рубиус послушался, и Лили упала в снег, сразу же намочив и юбку, и колготки. Проталкивая воздух в слипшиеся легкие, девушка принялась отползать от лесника и его детки, во избежание. Кролики поползли вместе с ней, провожаемые взглядом мелких глазок шара. «Что не так, детка?» – заворковал Хагрид. «Невкусно, неинтересно, найти тебе кого-нибудь другого, ты так давно не ела, малепусенькая моя, пора кушать. Хочешь, я оторву ей ручку для тебя, оставь ее в покое, идиотина, и найди мне другое мясо, ее не трогать». Сказав это, детка закрыла глаза и, видимо, заснула. Хагрид аккуратно поправил бороду, укрывая свое сокровище, и в несколько шагов дошел до Лили. Вздернув Эванс и поставив девушку на ноги, Рубиус принялся отряхивать ее от снега, будто ничего не произошло. Закончив, Хагрид крякнул. «Ну и ладненько, да, теперь пошли-ка в Лондон наконец, пора уже, не пойду я с тобой никуда». «Пойдешь, пойдешь, куда ты денешься, да ты не волнуйся, я тебя теперь не трону. Детка же сказала, чтобы с тобой все хорошо было, значится, будет». Он схватил Лили за предплечье и коснулся огромного кольца на мощном пальце. Вихрь перемещения выплюнул магов в каком-то темном переулке без намека на снег, но явно волшебном. У маглов никогда не было крылатых крыс. «Ну вот, смотри, переместились. Совсем не страшно же, верно? Ты меня сожрать хотел», — зашипела Лили, справедливо опасаясь повышать голос. «По-хорошему, ей бы заорать как следует». Да только непонятно, куда именно. Вдруг рядом бордель или какой-нибудь наркопритон. Лили тогда не просто сожрут, а сделают с ней что-нибудь несоизмеримо хуже. Хагрид добродушно рассмеялся и пригрозил ей пальцем. «Ну не я бы тебя скушал, а моя детка, милая, а это большая разница. Но сейчас-то тебя никто есть не будет, так что не кипишуй и иди за мной спокойно. Я же обещал тебе прогулку, будет прогулка, правда? По-лютному, дела у меня тут, да и детку кормить опять же надо, так что не кричи и тихонько иди за мной, не отставая». «Поняла», — Лили сжала губы, но кивнула. Спорить с Рубиусом было себе дороже, особенно на незнакомой территории. Конечно, Лили могла бы просто взять и переместиться в Хогвартс, но ей стало банально любопытно, что за дела такие у полувеликана в Лютном, и как, собственно, Хагрид собирается кормить детку, да и что за детка такая, в конце концов. Какой-то паразит, животное, человек. Пахло от мясного шара чем-то знакомым, но чем именно, Лили понять никак не могла. Какой-то травяной запах, смешанный с гноем и грязью. Снедаемая собственным дурным любопытством, Лили накинула на плечи плащ Эванса и двинулась вслед за Хагридом к выходу из грязного закоулка. «Я бы, значится, и в школе бы детку кормил», — рассказывал Рубиус, словно не заметив заминки своей вроде бы подруги. «Да только не хочется расстраивать профессора Дамблдора. Великий он человек, Дамблдор, да. Так что приходится, вот, приходить в Лютный к особым магазинам, понимаешь ли, хотя для детки мясо молодых магов ой как хорошо было бы, ну да ничего, здесь тоже можно найти свежатинку, и достаточно недорого. Рекомендую, если захочешь попробовать. Вона, та лавка, видишь?» Лили видела. Вывеска больше подошла бы какому-нибудь портному. Какие-то катушки, огромная швейная игла и большая ушастая мышь. Не было никакой надписи или хотя бы намека на то, что в этой лавке можно купить свежий человеческий окорок. Ну или ребрышки, или грудинку. Против воли рот Лили наполнился слюной. После обеда прошло больше часа, и она успела проголодаться. Но ни за какие деньги она бы ни за что и никогда не попробовала бы человечину. Хотя Салазар, он рассказывал, ел, и даже весьма недурно отзывался. Они зашли в лавку, запах которой никак не ассоциировался у Лили с бойней. Наоборот, пахло очень приятно. Свежей тканью, какими-то растениями, чувствовался яркий запах новой краски и совсем капельку металла. Лили в своем взрослом теле едва справилась с дверью, которую Хагрид не стал придерживать. Деревяшка на деле оказалась ужасно тяжелой и чуть не переломала Эванс пальцы, когда женщина попыталась придержать ее. Хагрид успел вовремя. Схватился огромной ручищей за дверь и виновато улыбнулся. «Ты это, прости, совсем забыл, что для простых человечков она тяжеловата. Сюды, понимаешь, простые не ходят, все вампирчики да оборотни. А великаны? Да не, я здесь единственный. Правда вот, Флитвика недавно видел, но он вроде бы был за компанию, сам-то мясо не ел. не может, как он говорил, потом нормально реагировать на учеников, те все время ему напоминают стейки. Лили внутренне передернулась. О том, что добрейший профессор Флитвик наполовину был магиком и воспитывался не людьми, как-то быстро забылось. А тут на тебе, такое отличное напоминание. За стойкой уныло жевала жвачку тощая женщина с ядовито-фиолетовыми волосами. Увидев Хагрида, она разулыбалась острым клыкастым ртом. Глаза у тетки мигнули желтым. «О, Руби, мой дорогой Руби, как поживаешь, малыш? Давно ты к нам не заходил?» «Привет», — махнул лапищей Хагрид. «Мне как обычно давай». А девица, женщина перевела желтый взгляд на Лили. «С тобой?» Такое отношение возмутило Лили до глубины души. Девица может сама за себя ответить, едва не прошипела она, так что да, я с ним. Тетка за стойкой молниеносно кинулась вперед, переворачивая дерево. Лили на одних инстинктах переместилась к стене магазина. Вместо ног у желтоглазой оказался длинный темно-зеленый змеиный хвост. «Шустрая, надо же!» – расхохоталась женщина, по животному мигая. «А я-то думала, что ты сюда пришла для обеда, а не на обед. Идите, идите. Мне здесь еще порядок наводить». Лили коротко осмотрела полуразрушенную лавку. Всего за один бросок змеица снесла не только стойку, но и несколько шкафов с чем-то стеклянным, и кресло, и даже опорную балку для крыши. Вот же, сила есть, ума не надо. Хагрид схватил Лили за руку и потянул за собой в неприметную с первого взгляда дверцу. «Ну что же ты так неаккуратно? Она ж мне теперь жизни не даст. Все будет подкалывать о несчастливой любви. Это-то тут при чем? Как при чем? Тут же это, не знают, что я магией занимаюсь и наверняка подумают, что у нас с тобой роман. Просто по дружбе в такие места не водит. Чего тогда привел? Я сюда не стремилась, знаешь ли». Они зашли в комнату, которая изнутри оказалась едва ли больше той, в которой Лили и Эванс жили в приюте. Женщина сразу приметила не только диван, дико неудобный и мягкий на вид, кстати, но и две довольно массивных двери. «Дык это, мне надо сначала детку покормить, а потом с тебя клятву взять, что ты не расскажешь никому про мою прелесть. Но сначала таки покормить, да, голодная детка такая нервная. Естественно, я нервный, идиот», — проворчала из-под бороды Хагрида. «Ты ж ни жрать не даешь, ни спать, с тобой даже не уединиться. Ты моя хорошая». Проснулась, чтобы порадовать мамочку. Хагрид как-то по-особому завернул бороду узлом и завязал страшненькой резинкой, открывая вид на мясной шар. В это же время самая крупная дверь распахнулась, и в комнату вошли два существа, отдаленно напоминавшие гоблинов. Одеты магики были в поварские колпаки и фартуки, а за собой везли тележку с огромным блюдом, достаточно большим, чтобы вместить человека. Услышав тихие стоны со стороны тележки, Лили ощутила тошноту. «Неужели, тут ведь стал быть», — начал Хагрид. «Такое дело, Лили, детки же кушать надо, понимаешь, а тут заведение элитное, человечки здесь чистенькие, хорошенькие, не то что тот, которого я съел первым, тот был, тьфу, маленький, жирный, так еще и невкусный жуть, плюгавый, как есть плюгавый, а я тогда детку только-только на шею посадил, она же магический паразит, понимаешь, не может без меня, без своей мамочки». Лили проглотила горько-кислый ком и запихнула свои эмоции поглубже. «Лучше потом их пережить как следует, чем сейчас перед этим людоедом. И ведь каннибализмом это не назвать. Хагрид-то как минимум наполовину не человек, а великаны еще в сказках варили супы из людских детенышей». Подняли крышку. На огромном блюде лежала девушка, ровесница молодого тела Лили. Черные глаза и волосы, бледная, красивая кожа и паника, пронизывающая каждую клеточку. Лили взмахнула волшебной палочкой, и девушка обмякла, лишившись сознания. Эванс еще похвалила себя в мыслях. Не поленилась, взяла с собой на прогулку волшебную палочку брата из астралиста. Зато ее собственная, с шерстью оленя, останется чистой от всяких странных чар. «Я, вообще-то, человечину-то не люблю», — продолжал Хагрид, наживую отрывая от девицы кусок. «Плоть у красавицы не кровила, видимо из-за чар, но детки надо. Я вообще все для детки делаю, знаешь, такое вот материнство. И кубки я для детки собираю, только ее это почему-то не радует. Она все говорит, не то, Хагрид, не то. А я будто знаю, что ей надо. И ведь объяснить не может, маленькая еще». Полувеликан делил плоть девушки на двоих. Часть себе в рот, часть под бороду, в пасть детки. Красноглазый мясной шар усиленно работал челюстями, отхватывая куски от предложенной еды и почти их не жуя. «А кто-то об этом знает?» — тихо спросила Лили. Профессор Снейп, директор, хоть кто-то, ну, ты знаешь, но ты ж из-за грани, тебе можно. Фаморы, великаны по-человечьи, такие дела всегда чуют, Лили, ты ж понимаешь. А вот Северус и Дамблдор, великий человек, сама понимаешь, не в курсе. К тому же, они частенько уходят из замка по каким-то своим важным делам. Очень удобно. Он оторвал девушке ногу и принялся задумчиво глодать сырое мясо. Кровь все никак не текла, и плоть была бордово-красной, влажно-блестящей от хорошего освещения. Да и другие преподаватели тоже, иначе погнали бы меня из моей сторожки, продолжал Хагрид. А я свой домик очень люблю, между прочим. Кстати, ты мне напомни, я тебе в домике подарок держу уже несколько месяцев. Красивое ожерелье, купил в Лютном. По-моему, из человечьих зубов. Я хотел тебе раньше его просто как костяное подарить, но теперь-то ты знаешь некоторые тайны, так что можно и так. Лили криво улыбнулась и сухо поблагодарила Хагрида за столь оригинальный подарок. Рубиус, не замечая настроения Эванс, продолжал лакомиться. Оторвал девушке голову и при помощи какого-то заклинания вскрыл черепушку. Из места среза вылилось неожиданно много воды, подкрашенной кровью. Вид розоватых мозгов вывел Лили из ступора. Эванс резко поднялась и направилась на выход. «Ты куда это?» – мягко и нежно спросил Хагрид. «Выйду подышать. Мне нехорошо от твоей трапезы. Ты только не убегай, Лили, а то мне придется тебя наказать». Лили резко обернулась и с ненавистью посмотрела на полувеликана. Рубиус, как ни в чем не бывало, продолжал кормить детку, теперь мозгами несчастной девицы, которую Лили догадалась усыпить. Шар довольно чавкал. Неужели он ел бы ее наживую? Она бы дергалась. «Что ты от меня хочешь? Клятву, что ты никому ничего не расскажешь, дура!» — подал голос Шар. «Клянусь, чертовы отродья!» Из помещения будто на мгновение вытянули весь воздух. Лили, уже знакомая с подобным появлением магии, даже не шелохнулась. Хагриду и детке, к удовольствию Эванс, явно стало нехорошо. «А теперь», — зашипела она, — «я ухожу». Детка совсем по-плебейски рыгнула. «Катись, больше ты и не нужна». Лили вихрем вылетела из зала и едва не столкнулась со змицей. Та широко ухмыльнулась клыкастым ртом и кивнула в сторону заднего двора. «Там можно проблеваться, белоручка. У меня крепкий желудок, змеемордая». Эванс вышла из лавки, чувствуя себя как никогда грязной. Хотелось спалить весь переулок, просто так, чтобы вычистить всю здешнюю магическую дрянь, от летающих крыс до людоедов и магов. Сердце у Лили билось гулко и очень редко, едва гоняя перенасыщенную злостью кровь по венам. Она не понимала, что ее злит больше: собственная беспомощность, вынужденная клятва, смерть черноглазой красавицы или то, что она впервые увидела людоедов в деле. Возможно, все сразу. Возможно, Лили бы и сорвалась, если бы ее не окликнули. «Мисс, по-моему, в прошлый раз вы были несколько меньше». Лили запрокинула голову и расхохоталась. Маг в самой прекрасной перьевой шляпе на свете от этого смеха нахмурился и поджал губы. Затем он аккуратно взял Лили за руку. Вихрь перемещения оборвал истерический хохот. Глава 16. Все продвигалось так гладко и хорошо, что Волдеморту стоило бы заподозрить мир в обмане. Но нет, Англия медленно, однако верно шла темному лорду в руки, сама того не понимая. Только и стоило заняться подпольной политикой, а не пытаться все сделать правильно и красиво. Может, если бы молодой тогда уже не том не побрезговал окунуть руки в дерьмо, а не в кровь, то нынешний Волдеморт даже не родился бы таким, какой он есть сейчас. Собрание пожирателей смерти проходило штатно. Докладывали о победах и провалах, были отчеты о выздоровлении аскабанских сидельцев, личные просьбы и то, что волновало Волдеморта больше всего, никаких новостей о пропавшей Беллатрикс Лестрандж. Темный лорд был привязан к женщине, больше эмоционально из-за ее щенячьей преданности и слепого обожания. Лишиться верной соратницы оказалось неожиданно неприятно. Немного скрашивал раздражение Мари. Беловолосый сидел у ног Волдеморта, уложив руки и голову тому на колени. Раболепие от этого странного не человека совершенно не раздражало. Наоборот, темный лорд был почти счастлив от такого проявления преданности. Как Белла, только лучше, более по-звериному. Из-за чего змеиная часть Волдеморта, появившаяся из-за разделения души, довольно шипела. Наверное, все-таки не стоило заключать одну из частей в Нагайну. Слишком много фамилиар передала своему хозяину нечеловеческих черт. Последний из пожирателей закончил говорить. Волдеморт своих подданных, Признаться, едва слушал, больше его волновали белые волосы Марии и покладистость любовника. Хотелось взять мага за шкирку и затащить в постель, чтобы слиться воедино, сплавиться навсегда. Привычное, приятное наваждение. После появления Марии ему больше не требовался ритуальный половой акт с маглами и другими магами. Тем не менее секса в жизни темного лорда стало намного больше, чем было раньше, неожиданно, но вполне приемлемо. Захвату Англии это совершенно не мешало. Тишина затягивалась. У кого-нибудь есть еще вопросы? В конце концов подал голос Барти. Сам Вальдемар редко разговаривал на таких вот собраниях. Если же ему и было нужно что-то сказать, то первым это слышал Барти, ставший своеобразным буфером между лордом и его подданными. Пожиратели переглядывались, не решаясь издать хотя бы звука. Когда Барти хотел было уже всех отпустить, из единой массы выступила рыжеволосая женщина, не носящая маску, единственная, кто позволял себе такую вольность кроме Барти, Марии и самого Вальдемарта. «У меня есть просьба почти личная», — темный лорд хмыкнул. Лили Эванс, выжившая неизвестно как и совершенно точно потерявшая память, нравилась ему хотя бы из-за того, что пришла в Крауч-Холл вместе с Мари. К тому же, она была наваждением, как Мари для лорда, для Снипа, еще одного весьма полезного человека. Человека, чья преданность находилась там, где была эта рыжая. Очень удобно, и хотя бы из-за этого стоило бы выслушать ее просьбу. Вальдемарт приглашающе махнул рукой. Лили Эванс подошла ближе. Смерть изменила ее намного сильнее, чем самого Вальдемарта. Темный лорд смог сохранить себя, Эванс же потеряла собственную идентичность за гранью. Стала другой, по рассказам Барти, который за рыжей в школе следил из-за быстрой подростковой влюбленности. Определенно, лорд считал, что крестражи были прекрасной идеей. «Я хочу смерти Рубиуса Хагрида», — сказала рыжая. Вальдемарт поднял брови и даже сел в кресле ровнее. Мари, потревоженный этим движением, отодвинулся и слегка помотал головой. Видимо, заснул во время собрания и пытался прийти в себя. «Что же тебе сделал этот лесник?» — поинтересовался Вальдемарт. «Не могу сказать. Клятва». Послышались неуверенные смешки со стороны пожирателей. Вальдемарт же подумал, что ему показалось, а потому переспросил. «Кому? Леснику?» «Не только, не переняла веселье Эванс. Не могу сказать. Клятва. Я не буду делать это приоритетной задачей, но при случае займусь». «Любому», — обратился Вальдемарт к пожирателям. Кому удастся разобраться с Рубиусом Хагридом, будет полагаться награда. Деньги, ингредиенты, должность, что захотите в разумных пределах. Пожиратели зашевелились, тихонько зашелестели, переговариваясь. Лили продолжала стоять, не шелохнувшись. Что-то еще, мисс Эванс? Да, Николас Фламель просит за одного из своих родственников. Шепот стал громче. Как же, такая новость. Алхимик, не выходивший на связь уже доброе столетие, внезапно связался с какой-то девицей, и теперь что-то просит. «Это мы обсудим позже», — кивнул Вальдемарт. «Оставайтесь на обед, мисс Эванс. Остальные свободны». Не было ничего удивительного в том, что кроме Мари, Барти и Лили в обеденном зале Крауч-Холла остались еще двое. Северус Снейп и Люциус Малфой. И если Снейп сторожил свою драгоценную рыжую, то Малфой выглядел как человек, несущий дурную весть. Впрочем, так и было. «Мой лорд, я не решился говорить при всех. Ваше задание провалено. Ваша волшебная палочка в министерстве сломана и сохранена в архиве как символ победы». Против ожиданий Малфоя, Вальдемарт не разозлился. Задумчиво кивнул и махнул рукой, чтобы Люциус убирался. Тот поспешил исчезнуть из зала. «У тебя нет палочки?» — подал голос Мари. Вальдемарт потрепал его белые волосы, как шерсть любимого пса. «Нет, была одна, подходящая мне, но ее, как видишь, сломали. Жаль, она мне нравилась». Он проследил за тем, как Эванс отходит к Снейпу и тихо переговаривается с Зельеваром. По мере диалога лицо Северуса становилось то серее, то желтее. В конце концов он просто обнял рыжую, с такой страстью и чувственностью, будто сам упал в объятия. На самом деле, не было разницы, какой палочкой колдовать, подошла бы и от Малфоя, и от Снейпа, но хотелось сохранить хоть что-то свое. Первая волшебная палочка ощущалась его и только его, она бы никогда не предала и не встала бы против уже не Тома, она была идеальной. «Может быть, тебе подойдет моя?» – спросил Мари. Не особо веря в успех, Вальдемарт протянул руку. Когда в его ладонь легла рукоятка волшебной палочки, так похожая на ощупь на его собственную, лорд ощутил, будто вернулся домой. Палочка ожидаемо выдала целое светопредставление. Серебро и золото рассыпалось тысячу крошечных фейерверков. «Она идеальна», — неверяще прошептал Вальдемарт. «Совсем как моя». Мари ткнулся ему в колени и скупо улыбнулся. «Мастер сказал, что эта палочка приведет меня к моей судьбе». Темный лорд ощутил благодарность. «Нет, это было больше, чем благодарность, это было почти счастье, такое, каким тогда еще Том его ощущал в прошлом». Больше всего Вальдемарту хотелось вцепиться в плечи Мари и никогда его не отпускать от себя, втиснуть в собственное тело и сплавиться с другим человеком, чтобы поделиться этим великолепным ощущением. А впрочем, что его останавливало, изменившееся настроение темного лорда было ощутимо. Воздух резко стал тяжелым и густым, как молочное желе. Лили, первая понявшая, что будет дальше, нетерпеливо дернулась Нейпа за рукав. «Пошли-ка отсюда!» Северус послушался беспрекословно. Своему таинственному профессору Лили смогла хоть как-то объяснить опасность Хагрида. Ни слова про детку, но при этом множество подробностей про каннибализм и опасность для всех, кто рядом, даже в Хогвартсе. А вдруг мясной шар под бородой у лесника проголодается во время урока? Хагрид не станет мешать детке кушать, несмотря ни на что, не спасет даже бородатый директор, великий человек для Рубиуса. «Может, мне его убить?» – предложил Северус. «Пусть этим занимаются другие. Не лезь сам, ты мне дорог». От простых слов Северус словно наполнился жизнью. Исчезла даже вечная хмурая морщинка между бровей. «Раз ты просишь, мы возвращаемся в замок, ну уж нет. Его темнейшество обещал мне обед, а от таких предложений я никогда не отказываюсь, знаешь ли. Идем». Она взяла его за руку, ладонью Северуса была сухой, как пергамент, но очень горячий, и потянула в столовую. Не тот шикарный обеденный зал, который стараниями Вальдемарта превратился непонятно во что, а в нормальную столовую, где подавали изумительно вкусные блюда. Обед, как всегда, оказался выше всяких похвал. Лили давно заметила, что домовики для нее стараются даже сильнее, чем для собственных хозяев. Расспросы у Дин помогли узнать, что домовые духи просто обожают Никра, а эта энергия Лили была пропитана от ушей до кончиков мизинцев на ногах. Если мисс Эванс нравилась еда, то энергии, по словам Дин, становилось еще больше. Домовики банально подсаживались на хорошее настроение Лили, как последние наркоманы. К концу пиршества в столовую спустился Эванс, для всех в Крауч-Холле Мари, бывший непривычно довольным и радостным. «Съешь лимон», – благожелательно посоветовала Лили. «Что-то хорошее случилось помимо вашей случки». Эванс на грубость даже не отреагировал. Он знал, что Лили было просто очень обидно. Человек, который ей нравился, слишком показательно ее игнорировал в последнее время. Только недавно стало лучше. «Хорошее? Нет, интересное. Вечером темный лорд придет в Хогвартс. Вроде бы, мистер Снейп говорил, что сегодня директора не будет». Снейп кивнул. «Да, он предупреждал, что отлучится на вечер и, возможно, на ночь. Поэтому сейчас лучшее время для лорда, чтобы попасть в замок».